Снова суетились под ногами суслики, и, как обычно, в недосягаемой высоте несла свой дозор серая птица. Фильм хвалили и даже запустили в прокат. Художественный руководитель курсов, кольцатый тогдашний бог документального кино, сказал на просмотре: «Ну, наковыляли вы, молодые люди, наковыляли, спасибо». Новогодние каникулы. Курсы распущены на 7 дней. Утром буду в Ленинграде. От вокзала до дома иду с удовольствием. За 8 месяцев на Невском никаких перемен. Как и в апреле в витрине обувного магазина стоят купоросовые босоножки, в электротоварах те же утюги. Сменилась лишь реклама кинотеатров. Да в окне магазина сыр выставлена елочка, обвешанная дольками плавленного сыра. Холодной пустотой встречает меня комната. В открытую форточку налетел снег. Книги на подоконнике скрючились и почернели. Выцвели залито обои, обвисли в углах кривыми мешками. Надо шевелиться, двигаться, иначе из сырых углов потечет ко мне знакомая тоска. Пойду попрошу у тети Нюры щепоточку чаю. Стучу негромко в дверь. Подождал и еще раз стучу. Погромче. Слышу, как скрипнула кровать. — Кого надо? — Это я, тетя Нюра. Чая не дадите? Я с вокзала прямо. Холодно. Лязгнула задвижка. Высунулось завернутое в лоскутное одеяло незнакомое лицо. — Скончалась Нюра. Летом еще скончалась. Я сестрица ее, двоюродная. На похороны как приехал, так и живу. А вы тутошний, из жильцов? Из жильцов, отвечаю я механически. Мы смотрим друг на друга, и между нами продолжается бессловесный разговор. Дрогнул подбородок у нее, и мой дрогнул тоже. Она отвела глаза, и я отвел. Скрылась в комнате, долго копошится, шуршит бумагой. Появилась снова, протягивает в газете пястку чаю. — Нать, пейте на здоровье. У нее опять дрогнул подбородок, и дверь закрылась. Из средней кухни доносятся вопли. Третий год по утрам эта часть коридора просыпается от Витькиного крика. Никак не приучить Витьку к холодной воде. Увидев меня, тетя Зина улыбается. — Ишь, какой стал! Столичный! «Жены не привез?» «Прекрати орать!» Она шлепает моего тезку по голому заду. «Прекрати орать!» Но Витька уже не орет. Он улыбается мне, я ему тоже. В школе, где Томка училась в 10 классе, я узнал следующее. В последнее время Брагина приходила с синяками и кровоподтеками. Весело, с подробностями, она рассказывала о красавце Доге, которого ей подарили. Дог молодой, очень ее любит, но силы не равны, и резвые игры часто кончаются плачевно. Однажды она не явилась совсем. На другой день стало известно, что Брагина в больнице. Подружек, пришедших навестить больную в палату, не пустили, объяснив, что страшного ничего нет, необходимо лишь покой и сон. Накупив яблок и конфет, еду в больницу. В пропуске категорически отказали. На все мои эмоции главврач отвечал одной фразой: «У нас режим, и я не имею права его нарушать». Молодая санитарка хирургического отделения имела о режиме иное мнение. За 10 рублей она вынесла мне халат и шепотом проинструктировала: «В случае чего скажете, что вы из медицинского журнала. Репортер вроде. Сообразите?» Томка спала. Я разложил на тумбочке кульки и пакеты, присел осторожно на край кровати и стал ждать. В палате кто-то громко закашлял. У нее дрогнули ресницы, и тут я тихо позвал ее. «Тома!» Она открыла глаза и совершенно спокойно стала смотреть на меня. «Я приехал сегодня. Я не писал тебе, потому что ты перестала писать, а... Я на 7 дней только. У меня каникулы». Взгляд ее оставался спокойным, будто не было 8 месяцев, будто не было ничего вообще, будто Действительно, я был репортером из